Ты хочешь сказать, что ты сказала мне неправду? Тупо произнесла Кларинда. Ну, конечно, неправду, воскликнула Джессика. Ну, как ты могла поверить в подобную чушь? Хотя, однако, раз ты верила мне, должно быть, я хорошо рассказывала свои истории. Я всегда думала, что если бы родилась в другой среде, я непременно добилась бы успеха на сцене. «Думаю, да», — прошептала Кларинда. С этими словами она поднялась и некоторое время постояла, держась за спинку стула. Она чувствовала, что ей необходимо на что-нибудь опереться. «Подумать только, ты, подопечная лорда Мельбурна», — задумчиво заметила Джессика. «Что ж, одно я могу сказать. Тебе в высшей степени повезло, что ты попала в струю хорошего тона. Если бы я не так торопилась в Лондон, я попросила бы тебя представить меня его светлости. Однако это не заставит себя ждать долго, ибо я уже обещала приехать на его бракосочетание». «Его бракосочетание?» — эхом повторила Кларинда. «Ну да», — ответила Джессика. «По пути через Лондон я провела ночь у леди Ромейн Рамси. Она родственница моего мужа, и та сказала мне, что у них с лордом Мельбурном уже давнее взаимопонимание, и они рассчитывают пожениться в конце лета. Там мы с тобой обязательно встретимся, и уж тогда-то хорошенько поболтаем, Кларинда. А сейчас я больше не могу задерживаться». «Ты должна ехать?» — спросила Кларинда, едва отдавая себе отчет в том, что она говорит. «Да, сегодня вечером в Лондоне в мою честь будет прием, и я очень тороплюсь на него. Но ты разве не задержишься, чтобы перекусить немного?» — спросила Кларинда. Ее голос звучал натянуто, казалось, доносился откуда-то издалека. «Нет, спасибо, моя дорогая», — ответила Джессика. «Я пообедала у знакомых час назад, а теперь мне уже пора трогаться в путь». Она крепко обняла Кларинду. Зашуршал шелк, запахло изысканными духами. Кларинда почувствовала мягкость на пудренной щеке. Джессика направилась к двери, непрерывно болтая о своих детях, о муже, о Шотландии, о друзьях в Лондоне. Понять ее было практически невозможно. Наконец она удалилась. Кларинда стояла и словно во сне смотрела ей вслед. Она не помнила, как покинула Прайори. Она лишь обнаружила, что скачет назад в Мельбурн в каком-то оцепенении, чувствуя, что ее мозг не способен думать. Добравшись до массивного особняка, она оставила лошадь в конюшне и поднялась наверх по боковой лестнице. Очутившись в спальне, она тотчас же позвонила Розе. «Вы хорошо покатались», — начала Роза и остановилась. «Что случилось, мисс Кларинда? Вы выглядите так, словно встретили привидение». «Со мной все в порядке», — ответила Кларинда. «Позвольте мне принести вам глоток бренди, мисс. Что случилось?» «По правде сказать, вы все сегодняшнее утро были бледной, но сейчас вы выглядите еще хуже. Вы должны лечь в постель, вы должны отдохнуть. Вас все это слишком утомило, все эти непрерывные пиры в Лондоне, а потом эта поездка в Прайори. Есть вещи, которые я не хочу вспоминать, это уж точно». Кларинда едва ли поняла хоть слово из сказанного горничной. Лишь когда Роза попробовала уложить ее в кровать, она засопротивлялась. «Мне необходимо спуститься вниз», — сказала она. «Я должна увидеться с лордом Мельбурном». Ее голос прозвучал столь решительно, что Роза не сказала больше ни слова. Достав из гардероба одно из самых лучших платьев Кларинды, она помогла девушке одеться и уложила ее волосы в ту прическу, которая пленила весь Лондон.